Глава 9. Перстень. День подбирался к полудню. Вчерашние новости, которые принес Люпен, оставили двойственные впечатления. Я понял, что Академии и Маркизы Меццо мне будет не хватать. А вот что касается руки, я убеждал себя в том, что в ней нет ничего интересного. Она ведь все равно в нерабочем состоянии. Ну, уплыла она из наших цепких коготков, так и шут с ней. Однако я опасался того, что лорд Пен может весьма разозлиться, когда поймет, что артефакт сломан, но это все будущее. На данный момент меня заботили кошмары. Минувшей ночью я опять их видел, а утром проснулся в поту и на завтрак съел в два раза больше обычного. Марк, похоже, насвистел в уши барона о моей необычайной прожорливости, и учитель позвал меня в свой кабинет на разговор. И вот я восседаю в глубоком кресле напротив его рабочего стола, а обряженный в сюртук Люпен подкрутил усы, пригладил тронутые сединой волосы и встревоженно сказал: «Виктор, голубчик, я обеспокоен твоим проснувшимся аппетитом, и ведь ты сейчас болен, а в такие моменты человеку не очень-то и хочется есть». «Да я уже почти выздоровел. Дворецкий мне вчера давал какую-то настойку, она чуть не сожгла мою слизистую, но сегодня я уже чувствую себя хорошо, только чихаю немножко», — сообщил я и в доказательство своих слов чихнул в ладошку. «А вот жар и сопли сгинули, как туманная дымка на ветру». «Хорошо, хорошо», – покивал аристократ и остро взглянул на меня, словно собирался проникнуть в мою черепную коробку. «А ты мне больше ничего не хочешь сказать? Только ли голод терзает тебя?» «Кошмары», – сознался я, прекрасно понимая, что не хочу однажды проснуться в окружении тел с перегрызенными глотками. «Мне снятся одержимые бесы и ректор». Хмыкнул Люпен и задумчиво сдвинул брови над переносицей. «Значит, все-таки эссенция оставляет свои следы. Видимо, придется попросить господина Коралеса проверить твое сознание. Он как раз час назад вошел в мой дом вместе с Эдуардом». «Давайте обождем. Еще пару дней понаблюдаем за мной», — попросил я. Мне до зубовного скрежета не хотелось пускать менталиста в свое сознание. Он там такого может увидеть. Даже я не представляю масштаба всех последствий. «Ладно, будь по-твоему», — решил химеролог, пожевав губы. «Но если через пару дней ничего не изменится, мой добрый друг Кир проверит тебя». «Хорошо, ваша милость», — улыбнулся я. «Мне можно идти?» «Иди», — махнул кистью руки барон и с тяжелым вздохом открыл пухлую красную папку, в которой лежали бумаги со всеми его тратами. Я поднял с кресла свой зал и выскользнул из кабинета. «Блин, за пару дней вряд ли что-то изменится. Значит, велик шанс того, что Коралес прошвырнется внутри моей головы, а этого нельзя допускать. Но что мне делать? А что, если сперва самому там поблуждать? Кажется, менталисты высокого уровня вполне могут заглядывать внутрь своего сознания. А я как раз уровень поднял до 5. Вчера вечером мы с Люпеном провели хитрые манипуляции, и барон подтвердил наличие у меня 5 уровня, а затем он строго-настрого запретил мне кому-либо рассказывать об этом, кроме, естественно, Марка, Эда и Вероники. «Значит, осталось отработать пассы нового умения. Правда, за пару дней их хрен отработаешь, но если они простенькие, то можно попробовать. Ежели прям с утра и до самого вечера их долбить. А кто мне может их показать?» «Я отправился на розыски господина Кира. Он вроде как сейчас должен дремать, восстанавливать силы после всех приключений. А потом менталист собирался вернуться на родину. Однако мне не пришлось ломиться в дверь гостевой комнаты. Коралес обнаружился в конце коридора в кресле у окна. Он читал какую-то книгу, а подле него на журнальном столике рядом с графином с водой красовалась чашечка чая. «Добрый день, сударь!» – поздоровался я с ним. «Не помешал?» «Нет!» – ответил он, потер покрасневшие глаза и отложил книгу. «Ты что-то хотел спросить?» «От вас ничего не утаить!» – лестиво сказал я и уселся на пустующее кресло, стоящее по другую сторону столика. «О, лесть! Тебе от меня что-то очень сильно нужно!» – усмехнулся менталист, склонил голову к плечу и бросил. «Излагай!» «В общем, тут такое дело, господин Коралис. Я всем сердцем возжелал научиться заглядывать в собственное сознание. Похвально! Да и умения весьма полезные. Я в минуты ностальгии поднимаюсь на чердак. Брожу среди детских воспоминаний», — поделился со мной аристократ. И его загорелое инквизиторское лицо с неглубокими морщинами немного смягчилось. Глаза же подернулись пеленой воспоминаний. Но уже через миг он резко сказал: «Да, умение полезное, но чтобы им воспользоваться, нужен хотя бы 6-й уровень дара. Тебе придется подождать». «Но пассом-то вы меня можете обучить?» – спросил я, конечно же, не став рассказывать об эссенции. Не его это дело. «Они же наверняка очень сложные. Вот я и буду их разучивать». «Пассы не потребуются. Тут нужен транс с определенным набором слов. Это умение похоже на самогипноз», – просветил меня Кир, закинув ногу на ногу. «Но от этого умение не становится легче. Если ты все еще хочешь овладеть им, то я могу дать тебе урок». «Очень хочу», – радостно выдохнул я. «Тогда прими удобную позу, расслабься, войди в транс и повторяй за мной». Я откинул голову на спинку кресла, провалился в транс и стал шептать слова, сказанные менталистом. Попутно во мне возникло опасение. Я опасался успеха. Проникнуть в сознание на глазах Коралиса. Вот он охренеет. И, конечно же, сразу поймет, что мой уровень совсем не такой, коим был раньше. Но, оказывается, я зря боялся. У меня никак не получалось нащупать ту дверь, которая вела в сознание. Я даже близко к ней не подошел, хотя старался изо всех сил, как алкаш, ползущий к родному дому. Вскоре Кир произнес: «Достаточно!» «Тяжело!» – пожаловался я, выйдя из транса. У меня вспотел лоб и подмышки. Менталист налил мне из графина воды, протянул стакан и с легкой усмешкой сказал: «А что ты хотел?» «Это магия, а не ковыряние в носу!» «Угу!» – вздохнул я, принял стакан и залпом опорожнил его. Поставил тару на стол и вытащил из кармана платочек, дабы вытереть вспотевшее лицо. И тут что-то металлически звякнуло, упав на пол. Я поспешно скосил глаза и увидел тот самый золотой перстень, который вытащил из трупа покоящегося в доме на блюдце дьявола. Украшение выпало из моего кармана, когда я извлек оттуда платочек. Перстень частенько путешествовал со мной. Я все хотел его продать, но как-то не получалось. То одно, то другое. Сейчас же он привлек внимание Коралиса. Он задумчиво посмотрел на него проницательным взглядом и сказал: «Любопытная вещица. Можно взглянуть поближе?» «Да, конечно. Держите, сударь». Я поднял перстень с пола и передал его Киру. Тот взял его двумя пальцами, покрутил перед глазами, довольно хмыкнул и бросил в графин с водой. А я испустил удивленное восклицание. Перстень же быстро опустился на дно и недвижимо замер. «Зачем вы это сделали?» – изумленно спросил я и чихнул. «Гляди!» – бросил Коралис и кивнул на графин. Вода в нем вдруг стала бледно-бледно-голубой, словно ее подсветили. А ее ведь и правда посветили. Свечение исходило от перстня. «Невероятно!» – ахнул я. «Он что, какой-то радиоактивный? А я ведь носил его в кармане штанов прямо рядом с... Боже! Кабы теперь чего не вышло. Да и его милости барону Люпену я его одалживал. Перстень безопасен, успокоил меня Кир и весело усмехнулся. И даже более того, он несет пользу своему владельцу. Мне приходилось сталкиваться с такими вещами. Они довольно древние и являются редкими артефактами. Подобные перстни немного повышают такую эфемерную субстанцию, как удача. Когда чаши весов находятся в равновесии, перстень склоняет их на сторону своего хозяина. Но перстень, конечно, не всесилен. Ежели ты летишь с убийственной высотой, то у тебя не отрастут крылья, и внизу тебя не будет ждать многометровая перина. Ого! Выдохнул я, отправив брови к потолку. Мне сразу вспомнился взрыв в лаборатории, когда там погиб перевертыш Люпена. Барон тогда только чудом выжил. Может, как раз перстень ему помог? «Береги эту вещицу», — посоветовал Коралес, метнув взгляд на перстень. «Спасибо, что рассказали мне о его ценности», — искренне поблагодарил я аристократа и выловил золотую цацку из воды. «Ах, вот вы где, сударь!» Внезапно раздался позади меня голос Люпена, спешащего по коридору. «Мой друг, я спешу вам напомнить о времени». «Да, точно!» — шлепнул себя по лбу менталист. «Совсем запамятовал, мне же надо отправляться. Но позвольте сперва переговорить с вами, барон». Кир бросил на меня выразительный взгляд, который прямо говорил, что он бы хотел пообщаться с Люпеном наедине. Я тотчас встал и улыбнулся химерологу, а тот занял опустевшее кресло и спросил у менталиста. «Так, о чем вы хотели поговорить?» кашлянул Кир в кулак. «Водички, чтобы прочистить горло?» — услужливо предложил барон, берясь за графин. «Нет, спасибо!» — донесся мне в спину голос аристократа. Я свернул за угол, затаил дыхание и начал изо всех сил прислушиваться. У меня, по-моему, даже уши чуточку вытянулись. «Вы намерены отказаться от дальнейших поисков руки?» — расслышал я голос Кира Коралеса. «Да», — поколебавшись, ответил ему барон. «В данной ситуации этот вариант видится мне наиболее предпочтительным». «Но ведь вы догадываетесь, кому отправилась рука, не так ли?» — вкрадчиво произнес аристократ. «Наверное, я могу поделиться с вами этими сведениями. Но попрошу вас не расспрашивать меня и не осуждать. Времена нынче тяжелые», — вздохнул Люпен. «Артефакт, скорее всего, отправился к лорду Пену. Вероятно, он законный владелец руки. А почему вам так интересен этот артефакт?» «Ваша милость, я испытываю здоровый азарт охотника. Все-таки мне пришлось многое преодолеть. Сперва на вокзале, а потом в Вене. Право слово, мне даже обидно, что вы решили отказаться от возвращения руки. Не столь уж важно, что какой-то лорд ее законный владелец. Однако я принимаю ваше решение, так тому и быть. Значит, на этом мы закрываем книгу. Надеюсь, в будущем нас ждут еще более увлекательные приключения. Я небольшой любитель приключений», — сознался Люпен. «Позвольте, я провожу вас, сударь». До меня донеслись звуки шагов, а потом скрип лестницы. Спускаются на первый этаж. «И кого мы тут подслушиваем?» — раздался позади меня лисий голосок Вероники. Я от неожиданности чуть до потолка не подскочил. Прямо в прыжке развернулся и увидел довольное лицо девушки. Она уже оклемалась, и точно кошка бесшумно шастала по дому. «Никого!» — поспешно ответил я, прижав руку к колотящемуся сердцу, готовому выпрыгнуть из груди. «Жаль, а то я уже хотела тебя простить, а ты мне нагло врешь в лицо!» Притворно огорчилась девушка и тяжело вздохнула, из-за чего ее грудь раздвинула края фривольного домашнего халатика с рюшечками. От пикантного зрелища у меня сразу же пересохло во рту, а к детородному органу прилила кровь из всего тела. Даже ноги подогнулись, а голова закружилась. Все же я сумел промычать. Я случайно здесь оказался. И случайно услышал, как Люпен разговаривал с сударем Коралесом. И о чем они говорили? Сразу же заинтересовалась любопытная Вероника, которую следовало бы назвать Варварой. «Учитель сказал, что больше не будет пытаться вернуть руку», — хрипло произнес я. «А, ерунда!» — разочарованно отмахнулась девушка, и вдруг мы оба услышали трезвон телефонного аппарата. «А вот это уже может быть интересно!» Магичка шустро поскакала в гостиную, словно и не валялась вчера полудохлым лебедем, а я, повинуясь стадному инстинкту, бросился за ней. Однако нас обоих опередил дворецкий, но не потому, что он был шустрым старичком, а из-за того, что его комната располагалась на первом этаже. Дворецкий взял трубку, произнес свое стандартное приветствие и спустя пару секунд проговорил. «Добрый день, ваша светлость! К сожалению, его милость сейчас находится вне дома. Он провожает гостя. Да, непременно. Я сообщу ему, дабы он вам срочно телефонировал. Всего доброго, сударь!» «Маркиз Меццо?» – спросил я после того, как старый слуга положил трубку на рычажки. «Он самый, Виктор!» – кивнул дворецкий и посеменил прочь. «Интересно, что маркиз хочет от барона?» Облизала губы девушка. «Не дай бог опять свою дочурку нам подбросить желает. Господи, не допусти этого чудовищного деяния!» «Сматываемся!» Я слышу шаги учителя. Нас из гостиной как ветром сдуло. Но сдуло недалеко, в соседнюю комнату. Да еще мы дверь приоткрыли, дабы лучше слышно было. Интересно же. Люпен стремительно вошел в гостиную, взял трубку и вежливо попросил телефонистку соединить его с особняком маркиза Меццо. Та исполнила волю аристократа, но ему еще пришлось ждать около 2 минут, пока к аппарату подойдет маркиз. «Добрый день, ваша светлость!» – поздоровался учитель. «Слуга сообщил мне, что вы желаете переговорить со мной». Дальше барон лишь слушал. И на его лице одна эмоция сменяла другую. Волнение, легкий испуг, задумчивость, капелька облегчения, корысть и снова задумчивость. «Маркиз, мне нужно поразмыслить над вашим предложением», – проговорил химеролог и спустя пару секунд положил трубку. Он заложил руки за спину и принялся мерить шагами гостиную. Его лоб прочертили глубокие складки – а губы кривились, словно он шепотом разговаривал сам с собой. Но затем шепот поднялся до вполне различимого бормотания. «Опасно, очень опасно. Но с другой стороны, какие деньги? Хватит на новую лабораторию, да много на что хватит. Однако Велиборг придется на какое-то время покинуть». Хоть император и не должен вмешиваться, но береженого, как говорится, Бог бережет. Все же я нутром чую, что надо бы отклонить предложение маркиза. Но как? Он же потом не забудет мне этого. И даже не сыграет роль то, что я помог ему вернуть дочь. Барон опять понизил голос, и я подался чуть ближе к двери. А Вероника и вовсе со спины навалилась на меня. И тут случилось страшное. Подточенное болезнью тело дало слабину. Я под весом девушки не удержался на ногах и рухнул на дверь. Та широко распахнулась, после чего мы с Вероникой ввалились в гостиную и грохнулись на пол. «Боже, как в дешевой комедии!» – простонал я, потирая ушибленную коленку. «Это все!» – тотчас наставила на меня палец, лежащий рядом Вероника. «Я не хотела подслушивать, вы же меня знаете, ваша милость!» «А он, словно сатана, искусил меня, вы же его знаете, учитель!» «Я вас обоих знаю!» – грозно изрек барон, застыв посередине гостиной. «Вы стоите друг друга, я даже не буду разбираться, кто кого искусил, накажу обоих!» «Накажите, бесспорно, накажите!» – проговорил я, вставая с пола. Но сперва поведайте нам о предложении маркиза Меццо. Слезно молим. И много вы уже услышали, заломил бровь аристократ и уселся на кресло. Достаточно, дабы понять, что маркиз затевает нечто опасное и желает видеть вас в одной лодке с ним, произнес я, одернув жилетку. И, наверное, я не буду далек от истины, ежели предположу, что Меццо решил нанести удар по роду Ройтбургов. Других врагов у него сейчас нет. Люпен несколько удивленно посмотрел на меня, а затем вздохнул и сказал: «Да, все именно так». Конечно, он не стал прямо говорить об этом по телефонному аппарату, но с помощью намеков и экивоков дал мне понять, что действительно собирается разделаться с Ройтбургами. Посему он приглашает верных ему магов принять участие в этом мероприятии, ибо у Ройтбургов сейчас больше хороших бойцов. «А что же император?» – поинтересовалась Вероника, которая поправила прическу и грациозно присела на диван. Маркиз заверил меня в том, что император будет смотреть в другую сторону. «Как в случае нападения герцога Лима на род Штальгеза?» – припомнил я историю, случившуюся 2 года назад. «Тогда между этими семействами тоже были жаркие споры, а закончилось все тем, что Штальгезы отправились к праотцам. Выжившие же спешно покинули Гордарику. Ну, а император сделал вид, что поверил в то, что на семейное гнездо Штальгезы будто бы напали какие-то культисты, а пережившие нападение представители этого рода сознательно клевещут на честнейшего герцога. Да, Меццо сказал, что все будет именно так, подтвердил мою мысль Люпен. Ройтбурги многим, как кость в горле.